Остаток дня прошел для Мэтью без проблем, и вскоре начался праздник Хэллоуина. Тысячи живых летучих мышей порхали по стенам и потолку, в то время как еще тысяча летучих мышей кружили над столами низкими черными облаками, заставляя свечи в тыквах трепетать. Угощение внезапно появилось на золотых тарелках, как это было на банкете в честь начала семестра. Мэтью проверил, все ли за гриффиндорским столом присутствовали, или кто-то заменил Гермиону. Но, похоже, все были здесь. Но почему Гарри и Рон выглядят такими виноватыми? Удивлялся Мэтью, наблюдая за ними. О, черт, у Гриффиндора и Когтеврона общие занятия по чарам, понял Мэтью. Рон, скорее всего, снова оскорбил Гермиону. В этот момент в зал вбежал профессор Квиррелл, его тюрбан съехал на бок, а на лице застыл ужас. Все уставились, как он добрался до кресла профессора Дамблдора, тяжело оперся о стол и выдохнул. Тролль, в подземельях, подумал, что вы должны знать. Затем он упал на пол в глубоком обмороке. Глава 61. Выбить дерьмо из тролля. Поднялся шум. Потребовалось несколько фиолетовых петард, взорвавшихся на конце палочки профессора Дамблдора, чтобы воцарилась тишина. Старосты, прогрохотал он, немедленно отведите свои факультеты обратно в общежитие. Люди поспешили из большого зала в направлении своих общих комнат. Ну, волшебникам действительно не хватает здравого смысла. Разве не было бы безопаснее для учеников оставаться в большом зале, где один или два учителя могли бы защитить их, пока другие ищут тролля? Но нет, давайте разберем учеников по группам и будем надеяться, что никто из них не встретит тролля, подумал Мэтью с невозмутимым выражением лица, проверяя свою ментальную карту и ища Гермиону. Он нашел ее, как в оригинале, в женском туалете на первом этаже. Три другие точки двигались в том же направлении. Двое из них были Гарри и Рон, которые поняли, что она не знала о тролле, а у другого было имя Кабу. Скорее всего, это тролль, поскольку у студентов также высвечивалась фамилия. Мэтью тайно также покинул группу студентов Когтеврона, так как чувствовал необходимость убедиться, что никто не умер. Если бы что-то случилось с одним из них, это была бы его вина из-за эффекта бабочки, вызванного его существованием. Как только Мэтью добрался до первого этажа, он направился в женскую ванную. На своей карте он мог видеть, что тролль и оба мальчика уже там. Тролль, скорее всего, уже атаковал их. Когда он подошел ближе, в ноздри ему ударила отвратительная вонь, смесь старых носков и общественного туалета, который, похоже, никто не чистит. Из ванной комнаты он слышал испуганные крики, разбивающиеся унитазы и деревянные кабинки, звуки борьбы и громкий рев. Мэтью подбежал к двери женского туалета и быстро вошел в него. Он увидел хаотичную сцену. Там был тролль около 3 метров ростом, его кожа была тусклой, гранитно-серой, его огромное бугристое тело походило на валун, а маленькая лысая голова, на кокосовый орех. На голове висел темноволосый мальчик, который пытался избить его, чтобы отвлечь существо, но безрезультатно. У него были короткие ноги, толстые, как стволы деревьев, с плоскими ороговевшими ступнями. Запах, исходивший от него, был невероятным. В своих длинных руках он держал огромную деревянную дубинку, которой в данный момент замахивался на девочку с каштановыми густыми волосами, прячущуюся под раковиной, которая через несколько мгновений превратится в мясной паштет. В то время как оба мальчика могли только смотреть на эту сцену в шоке и страхе. Если бы он не завершил второй этап своего обучения к клюменции несколько дней назад, он был бы слишком поздно. Благодаря своей новой превосходной скорости реакции Мэтью мог среагировать в тот момент, когда он вошел в ванную, держа палочку уже наготове в руке. «Корпорайгис», мгновенно произнес он, направляя палочку на Гермиону. Между массивной деревянной дубиной и испуганной девочкой возник ярко-зеленый толстый барьер. Барьер заблокировал дубинку и заставил ее отклониться назад. Тролль отскочил на несколько шагов назад от инерции, в то время как барьер разлетелся вдребезги от удара. Он был наложен быстро и, в конце концов, был не очень силен, но дал Мэтью достаточно времени, чтобы призвать Гермиону и Гарри с помощью заклинания призыва к нему. Он левитировал их обоих к Рону и сказал: «Держитесь позади меня». При этом серьезно посмотрел на тролля, который восстановил равновесие и собирался бежать к ним. «Ты пожалеешь об этом, уродливый кусок дерьма», — выругался Мэтью. Сначала он левитировал некоторые детали, такие как трубы, дерево, сломанные раковины и унитазы, в голову тролля. Этого было достаточно, чтобы отвлечь его, чтобы он не побежал на них, что даже Мэтью было трудно блокировать. «Получи, мозг с горошек, гигангус», — произнес он, и массивный эфирный кулак красного цвета появился из его палочки, ударив тролля в лицо. Он отшатнулся назад, но этого было далеко недостаточно, чтобы вырубить тролля, так как это было массивное существо с толстой и прочной шкурой. «Итак, ты все еще стоишь. Что ж, тебе не повезло, потому что мне нужно на ком-то излить свое разочарование», — сказал Мэтью, начиная избивать бедного тролля одним гигантским красным кулаком за другим. Трое первокурсников очнулись от оцепенения и страха, когда увидели, как гигантские кулаки избивают тролля ростом в 12 футов до синевы. Они даже испытывали бы некоторую жалость к этому существу, если бы оно чуть не убило их несколько мгновений назад. Когда тролль упал без сознания и на пол, Мэтью связал его проклятыми цепями, чтобы он не мог сбежать, пока учитель не позаботится о нем. Он повернулся к трем первокурсникам. «Вы в порядке?» «Да, у меня всего несколько царапин». «Спасибо, что спас нас, Мэтью», — ответила Гермиона, когда двое других кивнули. «Он мертв?» — спросила она, взглянув на тролля на полу. «Нет, просто без сознания. Я чувствовал, что он заслуживает хорошей взбучки», — объяснил Мэтью, неловко посмеиваясь. Внезапный хлопок и громкие шаги заставили всех четверых обернуться. Они не осознавали, какой шум они подняли, но, конечно, кто-то внизу должен был услышать грохот и рев тролля. Мгновение спустя в комнату ворвалась профессор МакГонагалл, за ней следовал Снейп, а Квиррелл замыкал шествие. Квиррелл бросил один взгляд на тролля, издал слабый стон и быстро сел на унитаз, схватившись за сердце. «Какой актер, он выбрал не ту работу», — размышлял Мэтью. Снейп склонился над прикованным троллем и особенно внимательно осмотрел цепи. Профессор МакГонагалл смотрела на Рона и Гарри. Гарри никогда не видел ее такой сердитой. Ее губы были белыми. «А чем, черт возьми, вы думали?» — спросила профессор МакГонагалл с холодной яростью в голосе. Она смотрела, как разъяренный дракон, особенно на Гарри и Рона, скорее всего, думая, что они сделали что-то глупое. «Вам повезло, что вас не убили. Почему вы не в своих спальнях?» Снейп уставился на Мэтью, и тот почувствовал, как его ментальные щиты прощупываются. Мэтью улыбнулся профессору зелья и повернулся к профессору МакГонагаллу. «Профессор, вы неправильно понимаете ситуацию», — начал объяснять Мэтью с вежливой улыбкой. «Гарри и Рон здесь по той же причине, что и я. Все мы поняли, что Гермиона, которой нужно было сходить в туалет перед праздником, не знала о тролле. Поскольку тролль должен был находиться в подземельях, было бы не опасно быстро сообщить Гермионе или сопроводить ее. Но по какой-то причине тролль оказался не в подземелье, а здесь, на первом этаже», — объяснил Мэтью, бросив на Квиррелла быстрый взгляд. «Если бы Гарри и Рон не решили сообщить Гермионе, вы бы нашли здесь по крайней мере одного мертвого ученика. Потому что я бы сам опоздал, я просто подоспел в последний момент, чтобы спасти ее. Вместо этого вы должны вознаградить их, поскольку никто из них, включая меня, не нарушил правил. Нет никаких правил, запрещающих посещать ванную комнату во время застолья. Возможно, нам следовало сообщить об этом, но непосредственно известной опасности не было», — объяснил Мэтью. «Что ж, в таком случае», — сказала профессор МакГонагалл, глядя на них четверых, «в следующий раз вам все равно следует сообщить об этом учителю или ученику. Но вы правы, при таких обстоятельствах вы должны быть вознаграждены. 5 баллов мистеру Поттеру и мистеру Уизли за то, что они думали о своих одноклассниках, и 10 баллов мистеру Мейсону за то, что он присматривал за младшими учениками», — наградила МакГонагалл. Только Снейп выглядел немного разочарованным, глядя на Гарри. После этого Рон и Гарри направились в Гриффиндорскую башню, но не раньше, чем попрощались с Гермионой. Похоже, они снова стали друзьями, так что, может быть, временная шкала канона все еще работала, но кто знает, ведь Гермиона не должна была умереть. Мэтью все равно нужно будет внимательно следить за событиями и при необходимости манипулировать ими. Теперь, по крайней мере, Снейп и Дамблдор знали, что он был очень толковым учеником, способным самостоятельно создавать заклинания, поскольку Снейп, без сомнения, также сканировал умы других. Он также понял, что Мэтью практиковал окклюменцию, но это был только вопрос времени. Это должно было случиться рано или поздно с тех пор, как он научился этому искусству. Но Мэтью не мог изменить того, что произошло сейчас. Их изучение его магических способностей было незапланированным, но поскольку он не использовал темные заклинания, беспокоиться ни о чем. Это решение, принятое в пылу битвы, с которым ему придется жить. Волан-де-Морт, скорее всего, также знал о некоторых его способностях, но, скорее всего, недооценил бы его в своем высокомерии, поскольку какие-то цепи и магические кулаки не были ничем, что могло бы его встревожить. В конце концов, он больше не мог логически мыслить с такой поврежденной душой. Они прибыли в башню Когтеврана и присоединились к остальной части факультета на пиру в их общих комнатах после того, как Гермиона поблагодарила его. Вскоре весь факультет узнал, что Мэтью уделал тролля, и все уставились на него с благоговением. К завтрашнему дню об этом будет знать вся школа. Мэтью решил залечь на дно на несколько недель. Глава 62. Слизерин против Гриффиндора. Все в замке знали, что Мэтью выбил дерьмо из тролля, что принесло ему новую форму уважения и страха со стороны многих студентов, таких как его слизеринский соперник Уоррингтон, о котором Мэтью честно забыл. К тому же Гермиона начала проводить с ним намного больше времени и по какой-то необъяснимой причине также часто, когда Мэтью делал домашние задания в общей комнате или библиотеке, к нему присоединялась одна или сразу обе, они часто задавали ему вопросы о магии или просто болтали с ним. У Мэтью не было с этим проблем, и он даже наслаждался их обществом, так как ему даже не нужно было концентрироваться на домашнем задании, он мог им очень помочь. Гермиона также заинтересовалась заклинаниями, которые он использовал во время своей схватки с троллем. Это заклинание, которое я создал сам после того, как понял, что не нашел заклинаний для борьбы с более крупными существами без убийства. Что-то вроде заклинания взрыва или мощного режущего заклинания было бы эффективно против крупных существ, таких как тролли, но они могли бы убить их. Хотя выбивать из них дерьмо больно, но это не убьет их, если ты не переусердствуешь, объяснил Мэтью прилежной брюнетке. Так вот как обстоят дела, должна ли я тоже начать читать о создании заклинаний? Спросила Гермиона с блеском в глазах. Ха-ха, нет, для тебя еще слишком рано. Для начала тебе понадобится обширная база знаний во многих заклинаниях и теории магии, а также в рунах и нумерологии. Я много работал и провел много времени в библиотеке, прежде чем в конце прошлого года создал свое первое заклинание, наполовину солгал Мэтью, чтобы приуменьшить его возможности. Заклинание, которое я использовал в уборной, я создал совсем недавно, так как мне не хватало чего-то подобного. Заклятие, связывающее тело, не сработало бы даже на тролля, но мои цепи эффективны, продолжил Мэтью, объясняя свои рассуждения. Хм, так вот оно как, пробормотала немного разочарованная Гермиона, она, скорее всего, теперь будет проводить больше времени в библиотеке. Небольшой совет от меня, тебе следует сосредоточиться на немагических науках, поскольку их информация действительно полезна в магии. С помощью магии ты можешь нарушать правила науки, но мир все равно работает по ним, и тебе будет гораздо легче создавать заклинания на основе науки. Ты, скорее всего, продолжаешь свое немагическое образование, так что сосредоточься больше на науке, если у тебя есть такая возможность, сказал Мэтью. Хорошо и правильно, спасибо тебе за то, что рассказал мне про волшебный мир в течение лета. Мои родители тоже были очень рады узнать об этом побольше, ответила счастливая Гермиона. Перерыв в сцене. Когда пришел ноябрь, погода стала очень холодной. Горы вокруг школы стали серыми, как лед, а озеро было похоже на холодную сталь. Каждое утро земля покрывала синим. Из окон верхнего этажа видно, как Хагрид размораживает метлы на квиддичном поле, закутанный в длинное пальто, одетый в перчатки из кроличьего меха и огромные ботинки из бобровой кожи. Сезон квиддича начался. В субботу должен был состояться первый матч сезона, Слизерин против Гриффиндора. По словам Гермионы, Гарри стал очень занят, потому что Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора по квиддичу, который был на 2 года старше Мэтью, довел их до предела, так как он действительно хотел выиграть кубок по квиддичу в этом году. В этом году у них были лучшие шансы с тех пор, как Чарли Уизли закончил Хогвартс. Слишком плохо для команды Когтеврана, членом которой был Роджер. Гарри оказался так загружен из-за своих тренировок по квиддичу, что ему даже понадобилась помощь Гермионы с домашним заданием. Мэтью убедился, что она только поможет им с Роном найти правильные ответы, а не просто позволит им скопировать, так хоть они чему-то научатся. Похоже, Рон не потерпит неудачу в Хогвартсе, так как он каким-то образом все же получил помощь Гермионы. После инцидента с троллем Гермиона тоже изменилась. Она стала намного добрее к своим однокурсникам и более спокойно относилась к правилам. Ситуация, связанная с жизнью и смертью, стала для нее настоящим открытием. Но она также приложила больше усилий к изучению магии. Возможно, на этот раз она превзойдет Гарри даже в защите от темных искусств. Гермиона, Гарри и Рон также начали исследовать, как, скорее всего, планировал Дамблдор, коридор третьего этажа. Тем более, что Гарри видел следы на ноге Снейпа после инцидента с троллем. Они все еще не пришли к Мэттью и не спросили его о философском камне. В субботу, во время первого матча по квиддичу, большой зал был полон восхитительного запаха жареных сосисок и веселой болтовни всех, кто с нетерпением ждал хорошего матча по квиддичу. Хотя Мэттью решил посетить этот матч по квиддичу, так как хотел увидеть зрелище канона, в любом случае у него не было особого выбора, так как Гермиона решила, что ему нужно помочь ей поддержать их друзей. Мэттью размышлял, когда он стал действительно хорошими друзьями с Гарри и Роном и был ли он частью Золотого Трия, на что не надеялся, поскольку он хотел быть только второстепенным персонажем, который пожинал плоды, а не в центре опасности. Он последовал за Гермионой и другими друзьями из Когтеврана на поле для квиддича. К 11 часам вся школа, казалось, собралась на трибунах вокруг квиддичного поля. У многих студентов имелись бинокли. Сиденья подняты высоко в воздух, но иногда все равно было трудно разглядеть, что происходит. Мэттью и его друзья присоединились к соседям Рона и Гарри по комнате на трибуне. У них с собой был большой баннер на простыне. На нем было написано «Поттер вперед». Один, который хорошо рисовал, нарисовал под ним большого гриффиндорского льва. Гермиона также применила к нему заклинание, изменяющее цвет. Мэттью решил немного помочь им и наложил на льва простое анимационное заклинание, чтобы он начал рычать. Поскольку все знают, что он способен, почему бы немного не покрасоваться, ведь в этом не было ничего особенного. Это не привлекло бы внимания неподходящих людей. Кто-то вроде Волан-де-Морта мог бы подумать, что он тратит свое время на детские игры. Ли Джордан комментировал матч в своем забавном стиле, который умудряется раздражать профессора МакГонагалл. Матч начался без особых проблем, и Гриффиндор вышел вперед. Через некоторое время Хагрид присоединился к ним на трибунах. Матч шел обычно, пока метла Гарри не начала капризничать и не начала отвлекать других игроков. Близнецы начали кружить вокруг Гарри, чтобы поймать его, если он упадет. Гермиона и Рон снова пришли к выводу, что Снейп проклинал метлы Гарри, и Мэттью не исправил их, так как он не был уверен, как изменится временная шкала, как только они определят Квирелла как настоящего преступника. Это может иметь серьезные последствия, так как он убьет, не моргнув глазом. Ситуация снова разрешилась тем, что Гермиона подождала мантию Снейпа, которая, в свою очередь, сбила Квирелла с ног. Гарри, который снова полностью контролировал свою метлу, внезапно направился к земле. Когда толпа увидела, как он прижал руку ко рту, как будто его вот-вот стошнит, он упал на поле на четвереньки, закашлялся, и что-то золотое упало ему в руку. «У меня снитч!» — крикнул он, размахивая им над головой, и игра закончилась в полной неразберихе. Он не поймал его, он чуть не проглотил его, все еще выл Флинт 20 минут спустя, но это не имело никакого значения. Гарри не нарушил никаких правил, а Ли Джордан все еще радостно выкрикивал результаты. Гриффиндор выиграл со счетом 170 очков против 60. Глава 63. Магическая система волшебника. Я не являюсь частью Золотого Трия или Квартета. Самое большее, я был бы почетным членом, так что это было бы 3,5. Да, это все, заключил Мэттью, наблюдая, как Гарри, Гермиона и Рон уходят с Хагридом в его хижину, чтобы выпить чашечку чая после этого захватывающего и опасного матча по квиддичу, поскольку они не пригласили его присоединиться к ним. Скорее всего, они будут говорить о Снейпе как о своем главном подозреваемом и о том, что защищала трехголовая собака. Хагрид, скорее всего, рассказал бы о Пушистике и случайно упомянул бы имя Николаса Фламеля. Мэттью не был уверен, случайно ли это, скорее всего, это было спланировано старым интриганом Дамблдором, независимо от того, знает об этом Хагрид или нет. В конце концов, это привело бы троицу к дальнейшим исследованиям и в какой-то момент они узнали бы о камне. Таким образом, временная шкала сохранялась. Вопрос только в том, придут ли они к нему за помощью, должен ли он рассказать о Николасе Фламеле. На самом деле не имеет значения, узнают ли они раньше времени о том, что защищают, поскольку главное событие происходит только после того, как Кверреллу переходит к краже камня. Когда он нашел способ обойти Пушистика, стража ада или, скорее, Люка. Была суббота, и у Мэтью оставалось еще несколько часов рабочего дня. Он решил посетить выручай комнату, чтобы еще немного потренироваться. Или, скорее, ему пришло время сделать следующий шаг. Перерыв в сцене. Расставшись со своими друзьями, он вошел в комнату и попросил комнату для практики заклинаний. Оказавшись внутри, он начал анализировать то, что знал о магии. Существовало множество различных систем магии, которые использовали разные виды. Как у волшебников была своя собственная магическая система, так и у домашних эльфов или других существ. Каждая система представляла собой метод, который позволял пользователю магии использовать силу, называемую магией. Системы должны быть просто способом позволить людям использовать магию. Конечная форма магии, которую можно было бы назвать истинной магией, является свободным манипулированием реальностью с помощью магической энергии мира. Это то, чего Мэтью хотел достичь. Он никогда не слышал ни о ком подобном в волшебном мире, но это должно быть возможно, основываясь на его анализе различных систем. Волшебную систему магии можно разделить на два вида магических практик. Есть пассивная магия и активная магия. Хотя некоторые школы или практики магии связаны и смешаны, пассивная магия содержит зелья, ритуалы, чары, алхимию и в основном все, где волшебник использует реагенты или нуждается в подготовке. Активными видами магии можно назвать чары или заклинания. Они содержат широкий спектр различных магических школ, таких как трансфигурация, заклинания, защита, темные искусства и все, что волшебник использует с помощью своей палочки или без нее. Не имеет значения школа магии, все они следовали одним и тем же принципам. Студент выучил заклинание, основанное на модели заклинания, заклинания и движений палочки, ранее созданных на основе нумерологии, рун, магической энергии и законов мира. Это заклинание могло, основываясь на школе, к которой оно принадлежало, манипулировать реальностью заранее определенным образом. Да, применение заклинания могло основываться на различиях в мастерстве, но, в конце концов, заклинание всегда было одним и тем же. Люмос всегда создавал свет, он мог быть ярким или темным, белым или любого другого цвета, в конце концов, он всегда был светлым. Мастерство самого заклинания может быть разделено на разные уровни. Первый уровень накладывается с помощью движения палочки и заклинания, следующий уровень достигается путем удаления движения палочки. Это то, чему все ученики Хогвартса научились раньше своих сов с помощью широкой коллекции различных заклинаний. После своих сов они начали практиковать третий уровень владения заклинаниями или магией, безмолвное заклинание. Приемлемый уровень достигается, как только ученик может произнести заклинание, просто представив себе заклинание и эффект. Но этот уровень достигается только после того, как волшебник может произвести заклинание мысленно. Мастерства такого уровня большинство волшебников никогда бы не достигли, самые большие, с их любимыми заклинаниями. Это уровень, которого Мэтью в настоящее время пытался достичь с помощью знакомых ему заклинаний. Он уже освоил второй уровень с большей частью учебной программы Хогвартса, только несколько заклинаний шестых и седьмых курсов он еще не мог практиковать. Некоторые заклинания было здорово знать, но они мало что добавляло в боевой ситуации. Но с тем уровнем опыта, который есть у Мэтью, у него не должно было возникнуть никаких проблем. Как только осваиваешь уровень с определенным количеством заклинаний, то нетрудно достичь этого уровня с другими, это только вопрос времени. Внимание в обучении магии у Мэтью сейчас было сосредоточено скорее на достижении мастерства над третьим уровнем с помощью своей магии. Со многими из любимых заклинаний он уже достиг мастерства, он мог использовать их только благодаря своему намерению. Это было еще проще с заклинаниями, которые ты создашь сам. Например, его темное пронизывающее очарование или его личное ошеломление были более сложными, чем обычное ошеломляющее или обезоруживающее очарование, но он сначала освоил третий уровень с ними. Но теперь Мэтью подошел к сути своего анализа. Для определенных аспектов магии должен быть четвертый уровень. Основываясь на его знании канона, это было в основном показано во время дуэли Дамблдора и Волан-де-Морта в министерстве. Он нашел только некоторые подсказки и теоретические знания, но никаких реальных заклинаний об этом в своей базе данных, которая содержала всю библиотеку Хогвартса. Согласно его текущим знаниям, существовали две особые ветви магии, в которых можно достичь четвертого уровня. Четвертый уровень – это использование магии без определенного заклинания, но только для того, чтобы вызвать эффект. Как только волшебник овладевал третьим уровнем школы или отрасли магии, он мог достичь уровня понимания, на котором он постигал все, это была теория Мэтью, что-то похожее на закон магии. Человек мог манипулировать этой конкретной ветвью, ограниченной только его пониманием и закона, или как вы хотите это назвать, и его запасом магической энергии. Первой ветвью, где этот уровень определенно мог быть достигнут, была трансфигурация, и как Дамблдор, так и Волан-де-Морт достигли этого уровня, который оба показали во время своей дуэли в оригинальной работе, особенно Дамблдор. Другой ветвью магии с четвертым уровнем была магия стихии. Владение стихиями – это очень могущественная ветвь магии. Это яркий пример магии в каждом вымышленном произведении, будь то книги, комиксы или видеоигры. И Дамблдор, и Волан-де-Морт также использовали эту ветвь магии во время своей дуэли. Волан-де-Морт создал и выпустил огненную змею в Дамблдора и манипулировал ею, чтобы напасть на него, в то время как Дамблдор поймал Волан-де-Морта в ловушку в шар с водой во время дуэли. Магия стихии была той ветвью магии, которую Мэтью решил изучать в этом году. Его цель – достичь четвертого уровня в этой области магии к концу года. Ему нужно больше доводить себя до предела. Хотя он намного сильнее своих однокурсников и может даже победить свежеобученных мракоборцев, ему все еще оставались десятилетия до достижения уровня Дамблдора и Волан-де-Морта. Даже большинство пожирателей смерти все еще представляли серьезную угрозу в данный момент, а до воскрешения Волан-де-Морта оставалось чуть больше 3 лет. Хотя все отрасли магии были интересны, его выживание было для него самым важным. И только став сильнее, Мэтью сможет выжить. Ему не нужно было убивать Волан-де-Морта, это была работа Гарри в соответствии с пророчеством, но ему нужна была способность выжить. И он определенно мог сбежать со своими порталами даже через порт-ключ и защиту от привидений, но ему нужна была способность сражаться достаточно долго, чтобы создать портал и сбежать через него. Глава 64. Магия стихии. Библиотека Хогвартса содержала только основы магии стихии, что едва ли могло отправной точкой для Мэтью к изучению этого продвинутого вида магии. Благодаря аналитическим способностям Сары его база данных содержала и объединяла широкий спектр информации по различным темам, а также заполняла пробелы, комбинируя фрагменты информации, содержащиеся в разных источниках. Но, в конце концов, Мэтью нужно было самому исследовать этот вид магии, это не должно быть слишком сложно, поскольку даже Дамблдору и Волан-де-Морту удалось изучить элементарную магию без чипа искусственного интеллекта. Мэтью чувствовал, что с его теперь улучшенным и эффективным умом он не должен отставать от таких волшебников, как они, даже без чипа искусственного интеллекта, с ним парень определенно превосходил их. На основании собранных им знаний можно заключить, что элементы можно разделить на 5 основных элементов. Огонь, вода, воздух, земля и гром. Эти элементы при достаточном владении могут быть объединены практически в любой другой элемент, который называется элементами композиции. Основываясь на соотношении между 2 или даже более элементами, волшебник мог управлять такими силами, как лед, металл, лава и многое другое. Но элементы композиции были выведены только чипом искусственного интеллекта во время анализа собранных знаний в базе данных. Сара пришла к выводу, что, должно быть, возможно манипулировать элементами композиции на основе моделей заклинаний, таких как замораживающее заклинание Глациус, которое было простым заклинанием, основанным на элементах воды и ветра, или заклинание, подобное заклинанию Фена, которое использовалось многими волшебниками каждый день, оно основано на базовых манипуляциях с элементами ветра и огня. Существование доказывало существование элементов композиции в магии стихии для Мэтью и, по крайней мере теоретически, отправной точкой для магии стихии было овладение широким спектром заклинаний стихии определенного элемента, по крайней мере, до 3 уровня. Но это намного сложнее, чем казалось, в конце концов, была причина, по которой немногие волшебники использовали даже просто стихийные заклинания во время дуэлей, их было не так много. Даже во всей библиотеке Хогвартса их можно было найти очень мало, далеко недостаточно, чтобы обойти границу между 3 уровнем владения школой магии и их 4 уровнем. Мэтью решил, что начнет свой путь к владению стихийной магией со стихией огня. Самый популярный элемент для любого пользователя магии в любом художественном произведении, содержащем магию. Это также был элемент с широким спектром наступательных применений и очень мощный. Хотя это самый популярный элемент, Мэтью уже выяснил, почему было не так много пользователей стихийной магии. В библиотеке Хогвартса нашлось лишь ограниченное количество огненных заклинаний. Во всей библиотеке парень нашел только 6 заклинаний, основанных на огне, хотя было много теоретических применений, таких как летучий порох или важность огня при приготовлении зелий. Выбор в реальных заклинаниях был очень ограничен. Первым из них оказалось заклинание колокольчика, которое вызывало уникальное холодное пламя синего цвета, обладающее уникальными магическими свойствами. В основном заклинание использовалось при приготовлении зелий или если волшебнику нужен был огонь, не вызывающий ожогов. Следующим был жгучий амулет с заклинанием флагрейт. Он вызывал слабое пламя, чтобы пометить предметы опаляющими знаками. В-третьих, заклинание создания огня инсендиа, вероятно, наиболее широко известное огненное заклинание во всей вселенной Гарри Поттера. У него было много вариаций, но его основным назначением было вызывать пламя. Затем, заклинание искр, оно позволяло волшебнику вызывать цветные искры. Последние два заклинания были расположены в запрещенной секции библиотеки. Там было заклинание флагрант, его не следует путать с заклинанием сжигания, у которого было аналогичное заклинание. Его целью было нагреть объект до высокой температуры. И, наконец, было самое темное заклинание из всех них – проклятие дьявольского огня. Мэтью действительно удивило, что заклинание было доступно в закрытом разделе. Это, безусловно, одно из самых опасных заклинаний, которые мог выучить волшебник, поскольку, если бы он не смог контролировать проклятое пламя, оно поглотило бы его самого. Но 6 чар было далеко недостаточно, чтобы овладеть стихией огня. В конце концов, Мэтью уже освоил 5 из них до 3 уровня. Только дьявольский огонь он не осмелился даже попробовать, потому что по сравнению с ним остальные были детскими трюками. Разрыв в сложностях между ними велик. Для Мэтью отсутствие заклинаний не было проблемой. В конце концов, у него преимущество в виде чипа искусственного интеллекта. С помощью Сары он начал разрабатывать различные виды заклинаний на основе огня, которые он начнет осваивать в ближайшие недели. Он также начал практиковать различные огненные заклинания, которые он получил в библиотеке, в разных вариациях. Мэтью еще выучил одно заклинание на основе огня, известное ему по фильмам, «Противодьяволика», по сути, фирменное заклинание Гриндевальда. Научиться было не так уж сложно, так как он знал эффекты заклинания, и, в отличие от дьявольского огня, оно не было неконтролируемым и сжигало только определенные цели. Заклинания, которые Мэтью создал в течение следующих нескольких недель с помощью Сары, были: бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно создана. Название: огненный шар, заклинание. Игнила, дальность действия. Средняя, стоимость магической энергии. 3-6 единицы, описание. Классическое заклинание из любой РПГ. Заклинание «Огненный шар» запускает в цель огненный шар размером с волейбольный мяч и сжигает его при попадании. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно создана. Название. Проклятый огненный шар, заклинание. Игнила Дьяволика, дальность. Средняя, стоимость магической энергии. 6-3 единицы, описание. Как и заклинание «Огненный шар», оно выпускает в цель огненный шар размером с волейбольный мяч, но это пламя черного цвета, его гораздо труднее потушить, а также оно более горячее. Бир. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно создана. Название. Жгучие цепи. Заклинание. Игнис Винсула. Дальность действия. Средняя. Стоимость магической энергии. 4-1 единицы. Описание. Вариация заклинаний цепи. В отличие от оригинала, эти заклинания не являются темными проклятиями, но вместо этого сделаны из огня и связывают цель, одновременно сжигая ее. Бир. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно создана. Название. Огненный хлыст. Заклинание. Игнилум. Дальность действия. Короткая, средняя. Стоимость магической энергии. 3-9 единицы. Описание. Вызывает огненный хлыст, который можно использовать для поражения цели или связывания ее. Мэтью уже был доволен первыми несколькими заклинаниями, которые он создал, но их недостаточно, чтобы достичь 4 уровня в магии огня. Однако это хорошее начало. И, в конце концов, Прежде всего Мэтью нужно овладеть ими. Но в середине ноября его прервало сообщение на доске объявлений в общей комнате. «Итак, на следующих выходных мы впервые посетим Хаксмит», — радостно подумал Мэтью, читая объявление вместе со своими друзьями. В следующие выходные третьекурсники впервые отправятся в деревню Хаксмит. Все, что им было нужно, это бланк разрешения, подписанный их опекунами. У них был почти целый день, чтобы посетить деревню, и они могли сами выбирать, когда и как долго они будут посещать ее. Им нужно было вернуться только перед ужином. Глава 65. Хаксмит. В то время как Гарри, Рон и Гермиона, классическое золотое трио, начали часто посещать библиотеку Хогвартса, чтобы исследовать Николаса Фламеля, о котором проговорился Хагрид, Мэтью продолжал изучать магию огненных стихий. Поскольку золотое трио даже не упомянуло ему о том, что сказал Хагрид, и не спросило его, знает ли он, кто такой Николас Фламель, Мэтью не нужно было вмешиваться. Гермионе полезно заводить друзей, так как, несмотря на то, что она училась в Когтевране, ей каким-то образом не удалось завести друзей, кроме Мэтью, его соседей по комнате и Чо Чанг, которая регулярно посещала их учебную группу. Другие первокурсники Когтеврана держались на расстоянии из-за ее властного тона, когда она нервничала. Исследование элемента огня продвигается очень хорошо. Помимо оригинальных заклинаний, которые Мэтью создал за последние несколько недель, он начал воссоздавать многие уже существующие заклинания, основанные только на элементе огня, чтобы углубить свое понимание и мастерство. Например, он создал заклинание освещения, основанное на огне. Заклинание создает безвредную сферу тепла и света на кончике палочки. Это не лучшая замена заклинанию освещения палочки, на самом деле оно хуже, но оно увеличило его мастерство в стихии огня. Мэтью создал много таких альтернативных чар, например для сушки одежды или даже еды, заклинание взрыва на основе огня, которое на самом деле было лучше в бою, так как оно также вызывало ожоги, замена заклинания создания туманов ума с просто густым темным дымом и любым другим применением, которое он мог придумать. Мэтью искал возможность замены или копирования с помощью огня. Благодаря его превосходному контролю магии и высокому уровню окклюменции, которые позволяли ему точно чувствовать состояние своего тела, ума и души, тем более, что в настоящее время он каждый день тренировал свою душу с помощью медитации и тренировочных техник своего третьего уровня окклюменции, он был способен чувствовать состояние, и его душа улучшалась с каждым днем. Он чувствовал изменения, которые сделали его лучше настроенным на стихию огня. Он также чувствовал эти изменения, практикуя любое другое заклинание с другими элементами или законами. Парень еще не был уверен, как это назвать из-за своего недостаточного понимания. В конце концов, он был уверен, что первый волшебник, кто глубоко исследует это направление магии, его понимание других элементов или законов развивалось не так быстро, как с элементом огня. Мэтью не был уверен, почему так, но у него было много разных теорий. Возможно, заклинания являлись смесью нескольких разных элементов, в отличие от его заклинаний чистого огня, которые заставляли его прогрессировать медленнее, так как он почти не смог ощутить никакого прогресса. Или они были более сложными, возможно, это как во многих новеллах о совершенствовании, в которых он в настоящее время изучал закон огня, в то время как заклинание вызова было частью гораздо более сложного закона пространства, или у него просто был природный талант к огню. Все это возможности, которые ему еще предстояло подтвердить дальнейшими исследованиями. Перерыв в сцене. В субботу в середине ноября пришло время для первого посещения Хаксмида в этом году для каждого студента третьего курса и старше. Это также первый визит в деревню для Мэтью, его друзей и других студентов третьего курса. Ранним утром Мэтью, Роджер, Гарольд и Блейк направились к воротам замка, где их ждали профессор МакГонагалл и Филч. Похоже, что бланками для посещения Хаксмида занималась завуч Хогвартса, а не глава каждого факультета. После того, как Мэтью передал профессору МакГонагаллу подписанный бланк разрешения на посещение Хаксмида, ему разрешили отправиться со своими друзьями в деревню, но им все равно напомнили вернуться сегодня до ужина. Друзья начали короткую прогулку в деревню. Деревня Хаксмит, или просто Хаксмит, была единственной полностью волшебной деревней в Британии. Она основана хингистом из Вудкрафта. Начиная с 1714 года третьекурсникам Хогвартса и старше разрешались поездки в деревню на выходные. Деревня была построена на руинах деревни, которая в древние времена прогнала темного волшебника Рачидиана и его орду дементоров, когда он хотел наложить заклинание Патронуса. Мэтью был уверен, что сегодня только очень немногие волшебники могут наложить заклинание Патронуса, поскольку сегодня это, по-видимому, трудное заклинание. Хаксмит был живописной маленькой деревушкой с коттеджами и магазинами, с заколдованными свечами, висящими на деревьях во время праздников. Железнодорожная станция Хаксмит также находилась немного за пределами деревни, куда студенты прибывали каждый год на Хогвартс-экспрессе. Еще один забавный факт, который Мэтью обнаружил в библиотеке Хогвартса. В какой-то момент в истории деревни записали, что некоторые из ее жителей особенно склонны к несчастным случаям и травмам, вплоть до того, что эти несчастные местные жители получали компенсацию за свои проблемы. Он нашел даже старые новостные статьи ежедневного пророка о самой большой компенсации. По состоянию на 1987-1988 учебный год один из обитателей деревни, бывший профессор ухода за волшебными существами в близлежащей школе чародейства и волшебства Хогвартс, Сильванус Киттлберн, 10 лет подряд получал компенсацию самой искалеченной в Хаксмиде. Так вот как выглядит чисто волшебная деревня. Это действительно хорошая деревня, даже если она выглядит немного старой, сказал Блейк, другой маглорожденный студент из группы друзей. Да, это также единственная полностью волшебная деревня в Британии. Я посетил его несколько лет назад со своими родителями, объяснил Гарольд, когда он начал действовать в качестве гида группы. Во время своего первого визита ребята стали систематически исследовать деревню и ее магазины. Они начали с одной стороны деревни и посетили каждый магазин по пути на другую сторону. В деревне было много разных магазинов, таких как магазин котлов, магазин музыкальных инструментов, магазин травологии, магазин одежды, магазин перьев и бумаги, почтовая станция, несколько кафе и баров, спортивные товары, книжный магазин, магазин приколов, гостиница и даже филиал магазина волшебных палочек Оливандера. Друзья заходили во многие магазины, например, Мэтью пополнял запасы ингредиентов для зелий в колючке и поганке, местном магазине травологии, хотя его выбор был не так велик, как в любом магазине в Косой Аллее, там все равно продавалось большинство самых необходимых ингредиентов, особенно для занятий зельеварением в Хогвартсе, поскольку студенты – основная аудитория. Ребята также сделали короткую остановку в книжном магазине «Фолианты и свитки», основанном в 1768 году. К сожалению, у них не было книг, которые Мэтью не читал, как и во многих других магазинах, их товаров было намного меньше, чем в Косой Аллее, но для студентов это хороший магазин. Затем они посетили знаменитую кондитерскую «Сладкое королевство», где пополнили свои запасы волшебных сладостей, так как этого никогда не хватало студентам Хогвартса. Мэтью также купил несколько для Чо, Гермионы, Гарри и Рона, поскольку им все равно нужно было подождать несколько лет, пока они смогут посетить деревню. Глава 66. Хаксмит, 2. Закончив покупки сладостей в Королевстве сладостей, в котором, кстати, также был потайной ход в Хогвартс, четверо друзей решили следующим делом заглянуть в лавку шуток Зонка. Магазин шуток был одним из самых любимых мест учеников Хогвартса, он мог с гордостью предложить шутки и фокусы, способные исполнить даже самые смелые мечты Фреда и Джорджа Уизли. И, как и следовало ожидать, некоторыми из нынешних посетителей магазина были близнецы Уизли, которые в настоящее время просматривали товары со своим другом Ли Джорданом. Когда Мэтью увидел близнецов, он вспомнил, что ему все еще нужно отомстить за шутку, которую они устроили над ним несколько недель назад, поэтому он также начал искать вдохновение. В настоящее время на складе были такие товары, как навозные бомбы, конфеты от икоты, мыло из лягушачьей икры, сахарные иглы и чайные чашки, кусающие нос. Но ничто из этого не привлекло интереса Мэтью, поскольку они были слишком простыми, чтобы разыгрывать таких выдающихся мастеров розыгрышей, как близнецы Уизли, которые заметили бы такие розыгрыши за много миль. В конце концов, он решил, что для него будет лучше самому придумать розыгрыш. Его друзья купили в магазине какие-то предметы для розыгрышей и, расплатившись, покинули красочный магазин, продолжили путь. После продолжительных прогулок и осмотра магазинов они добрались до конца деревни по тропинке, ведущий к визжащей хижине. Визжащая хижина была заброшенным домом на окраине деревни Хаксмит. Считалось, что это самый большой дом с привидениями во всей Британии. Жители деревни думали, что в нем водятся привидения, потому что несколько лет назад они часто слышали крики, доносившиеся изнутри. Мэтью слышал от призраков Хогвартса, что даже они не осмеливались войти в этот дом. Снаружи хижина выглядела как очень ветхий и заброшенный дом с заколоченными окнами и дверями. Дерево было очень грязным и старым, и, похоже, снаружи в хижину не было никакого входа. Мэтью знал правду о визжащей хижине. На самом деле это Ремус Люпин в своей форме оборотня выл там во время полнолуния и заставлял жителей деревни разносить слухи. А Дамблдор просто поддерживал слухи вокруг здания, поскольку они помогли бы скрыть правду. Хижина также не была подходящим местом для темных экспериментов парня, так как единственный вход был через туннель под гремучей ивой, ведь в хижине не было никаких исправных дверей или окон, чтобы удержать оборотня внутри. Каждый раз уворачиваться от ветвей дерева, которое пытается убить тебя, было глупым способом проникнуть в секретную лабораторию, так как это определенно привлекло бы некоторое внимание. Но он все равно смог напугать своих друзей информацией о хижине с привидениями для своего личного развлечения. Мэтью и трое его немного напуганных друзей покинули визжащую хижину и решили перекусить и попить в деревне. Первым местом, которое они нашли, был небольшой чайный магазин, расположенный на боковой дороге от Хай-стрит в деревне Хаксмит. Ребята быстро заглянули в магазин. Убранство было очень безвкусным, вычурным, увешанным бантами и тесным. Окна запотели, а безвкусные столы и стулья заняты подростками, которые держались за руки или целовались за чашками чая и кофе. Колокольчик над дверью мелодичным звоном оповещал о покупателях. Круглые столики, украшенные кружевными салфетками и фарфоровыми сахарницами, теснили маленький магазинчик. Внутри было много пар, которые целовались и обнимались. Одного взгляда было достаточно, чтобы друзья снова быстро закрыли дверь и ушли. «Давайте поищем что-нибудь другое. Я не думаю, что это подходящее для нас заведение», — сказал Мэтью, глядя на вывеску на фасаде. «Чайная мадам Поддифуд. Очевидно, первым магазином с едой и напитками, на который мы наткнулись, был этот», — мысленно пожаловался Мэтью, когда его друзья согласились уйти, и они продолжили путь. Через несколько минут они оказались перед уютным пабом в деревенском стиле с деревянной витриной. Это была «Три метлы», самая популярная гостиница и паб в волшебной деревне Хаксмит, которую часто посещали студенты из соседней школы чародейства и волшебства Хогвартс. В гостинице часто было тепло, многолюдно и немного дымно, но чисто и уютно. Они вошли в теплый паб, принадлежавший мадам Рассмерти, женщине с пышными формами и симпатичным лицом. Неудивительно, что многие ученики Хогвартса были тайно влюблены в нее. Сам паб, вероятно, боролся с дырявым котлом за звание старейшего паба Британии. Зеркало за стойкой отражало уютную атмосферу, а популярные напитки, такие как сливочное пиво и огневиски, подавались в бокалах и пенящихся оловянных кружках, а также горная вода, глинтвейн, ром с красной смородиной и даже вишневый сироп и содовая со льдом и зонтиком. Мэтью и его друзья получили немного сливочного пива и небольшой ужин от мадам Рассмерти, наслаждаясь приятной атмосферой паба. Множество учеников Хогвартса наслаждались пабом и приятной, теплой атмосферой. Скорее всего, три метлы получили хорошую прибыль после того, как все ученики посетили деревню. Насладившись напитком и немного придя в себя, группа друзей продолжила свои покупки. В течение оставшейся части дня они посещали магазины, которые привлекли их внимание, а также пополняли запасы некоторых школьных предметов первой необходимости, которых им стало не хватать. Когда небо снаружи потемнело, ученики вернулись в замок и присоединились к остальной школе за ужином, предварительно сообщив профессору МакГонагалл о своем возвращении. После ужина Мэтью навестил Золотое Трио в библиотеке и оставил им немного сладостей из Сладкого Королевства, прежде чем оставить их в библиотеке, поскольку они все еще были глубоко поглощены своими исследованиями Николаса Фламеля. Раз уж ребята все еще толком не спрашивали Мэтью, он не помогал им, поскольку это был хороший способ не нарушать хронологию событий. Скоро наступит Рождество, и Гарри получит мантию-невидимку. Артефакт, к которому Мэтью испытывал глубокий интерес, поскольку он мог дать ему больше подсказок о высших существах в этом мире. Но ему нужно быть осторожным с Дамблдором, так как он на 100% следил за Гарри и плащом. После этого Мэтью вернулся в башню Когтеврана, где искал Чо. В данный момент она делала домашнее задание в одном из углов общей комнаты. Парень присоединился к ней и подарил ей сладости, которые принес для нее, а также присоединился к ней в выполнении домашнего задания. Он провел остаток дня с Чо. После того, как они закончили свою домашнюю работу, они болтали до конца вечера. Когда на улице стемнело, Мэтью удалился в свою комнату и заснул на ночь, так как день был очень утомительным для него. Глава 67. Дьявольский огонь. Проходят дни и недели, и ноябрь заканчивается. Погода за пределами замка становилась все холоднее и холоднее, а дни становились все темнее. Приближалось Рождество. Однажды утром в середине декабря обитатели Хогвартса проснулись и обнаружили, что замок покрыт несколькими метрами снега. Озеро замерзло, и близнецы Уизли были наказаны за то, что заколдовали несколько снежков, чтобы они следовали за Квиреллом повсюду, отскакивая от его тюрбана сзади. «Вот безумцы», — думал Мэтью, наблюдая за этим зрелищем. Неудивительно, что Волан-де-Морт лично нацелился на них во время битвы за Хогвартс, и один из них погиб, а другой потерял ухо. Но я их уважаю. Если бы они знали, они могли бы с гордостью заявить, что они даже разыграли Волан-де-Морта, что определенно позволило им превзойти мародеров. Нескольким совам, которым удалось пробиться сквозь штормовое небо, чтобы доставить почту, пришлось вылечиться у Хагрида, прежде чем они снова смогли улететь. Снова были выходные, за неделю до начала рождественских праздников, и Мэтью направлялся в выручай комнату. Он чувствовал, что что-то внутри него вот-вот изменится. Он продолжал свои исследования и исследования стихии огня и стремительно прогрессировал в этой области стихийной магии. Теоретически парень может знать даже больше огненных заклинаний, чем Волан-де-Морт или Дамблдор. Они, вероятно, достигли четвертого уровня в магии стихии благодаря своему огромному опыту и широкому спектру различных заклинаний. Мэтью, с другой стороны, начал явно совершенствовать эту ветвь магии, исследуя элемент огня. Он чувствовал, что достиг пика третьего уровня некоторое время назад, так как начал осваивать новые огненные заклинания, используя их безмолвно и с минимальным движением рук и палочки после очень немногих попыток. В течение последних нескольких недель он разработал множество различных заклинаний, основанных на огне, и освоил их. Были и бесполезные заклинания, и те, которым парень просто еще не нашел применения, так как никогда не знаешь, например, где пригодится цветной или даже разноцветный огонь, безвредный огонь, холодный огонь и многие другие. Также он выучил развлекательные заклинания, такие как различные фейерверки, которые он мог бы даже превратить в предметы, как близнецы Уизли сделают в будущем для своего магазина. Он обязательно должен как можно скорее подойти к ним и предложить сотрудничество, так как их магазин станет хорошим источником денег. Он также разработал больше заклинаний, полезных в бою, таких как режущие проклятия на основе огня, которое не только режет, но и наносит ожоги. Различные виды заклинаний, основанных на метательных снарядах, таких как шквал огненных стрел, кинжалов или мечей. Разные виды горящих огненных барьеров, которые создают стену огня на земле, что полезно для разделения групп разных врагов и ограничения их передвижения. Затем Мэтью также создал еще несколько боевых заклинаний с довольно ограниченной полезностью, таких как огненное дыхание словно у дракона, но зачем ему дышать огнем, если он просто может использовать его из своей палочки или рук, или огненный кулак, который также бесполезен, поскольку он на самом деле не вступает в ближний бой, но кто знает, где это пригодится. Ветвью магии огня, в которую Мэтью вложил много усилий, была обработка металла, поскольку этот навык мог стать очень полезным в будущем. Если ему когда-нибудь понадобится начать бизнес в немагическом мире, он сможет заработать много денег в металлургической промышленности, будь то автомобили, станки, оружие или что-нибудь еще. Металлообработка – неотъемлемая часть немагического мира. Если она станет дешевой и эффективной, можно заработать кучу денег. Мэтью сначала разработал сварочное заклинание, которое после овладения заклинанием позволяло ему мгновенно и идеально сваривать куски металла, настолько идеально, что ему даже нужно было практиковаться, чтобы сделать ошибки, так как подобная идеальность могла вызвать подозрения в немагическом мире. Затем он разработал дополнительные заклинания для плавления металла, его закалки и так далее. Внутри комнаты он начал мысленно общаться с Сарой. «В чем дело, Сара?» – спросил он у чипа искусственного интеллекта. «Бип. Текущий анализ состояния показал, что владелец приближается к порогу в магии огня. Все, чего не хватает, это последнего толчка, чтобы перейти на четвертый уровень в магии огненных стихий. Хм, значит, мне нужно выучить только одно последнее заклинание огня, чтобы достичь четвертого уровня. Что ж, у меня есть только одно заклинание, которое я еще не пробовал. С моим совершенным контролем магии и глубоким пониманием магии огненных заклинаний я должен быть в состоянии контролировать дьявольское пламя, решил Мэтью, размышляя о возможных заклинаниях, которые он мог бы попытаться выучить, чтобы достичь четвертого уровня. Дьявольский огонь абсолютно точно должен позволить мне выйти на следующий уровень. С помощью Рунхаоса я буду в состоянии создать мощные меры безопасности, чтобы заклинание не разрушило комнату или замок или, что еще хуже, меня, если я потеряю контроль. Пожелав подходящее пространство внутри выручай комнаты, Мэтью получил широкую пустую область с магическим барьером, защищающим стены выручай комнаты. Он начал вырезать дополнительные руны на земле, чтобы создать больше барьеров и формаций и погасить самые разрушительные заклинания во всех книгах и фильмах о Гарри Поттере, дьявольский огонь. Он также добавил несколько рунных оберегов сокрытия, чтобы Дамблдор и другие учителя не смогли почувствовать темную магию проклятия. Если бы ему удалось успешно активировать дьявольский огонь, он всегда мог бы уничтожить крестражей и получить мощное заклинание во время битвы. Как только Мэтью убедился, что все работает, он встал и поднял палочку, целясь в центр. «Анхелия Игнис!» — крикнул он, когда темно-красный огонь с ревом и шумом покинул кончик его палочки, быстро распространяясь внутри барьера, который он создал с помощью Рунхаоса. Пламя оказалось ненормально большим и приняло форму огненных монстров и зверей, таких как змеи, драконы, орлы и химеры, постоянно мутирующие в других зверей, а также оно становилось мощным, бесформенным и уничтожало все вокруг себя. Со всей своей силой воли и опытом Мэтью пытался усмирить пламя и направить его в нужном ему направлении. На мгновение показалось, что пламя попытается наброситься на него, но затем пламя начало выполнять его команду, что заставило Мэтью вздохнуть с облегчением. После того, как он почувствовал, что что-то внутри него начало меняться, он обрел новую форму понимания огня, парень погасил пламя соответствующим контрзаклятием. Анхелли Афинити. Под его контролем пламя начало выгорать и оставило только темные подпалины на полу. Бип. Поздравляю, хозяин, вы достигли четвертого уровня магии огня. Ваше понимание стихии огня достигло 1%. 1%, кажется, мне еще предстоит долгий путь. Какого уровня могли достичь Дамблдор и Волан-де-Морт? Задавался вопросом Мэтью, осознавая изменения внутри себя. Он обрел уникальное чувство и понимание огня, отличное от его прежнего магического заклинания. Сара, давай назовем это законом огня и сохраним смысл названия для всех подобных законов. Кажется, это подходящее название, решил Мэтью, размышляя о новеллах о самосовершенствовании, из которых он почерпнул эту идею. Подтверждено. Понимание закона огня хозяином. 1%. Давай попробуем, подумал Мэтью, когда поднял руку, и над его ладонью появился огненный шар размером с мяч для гольфа. Круто. Но, похоже, без надлежащего заклинания размер все еще ограничен. Мэтью выпустил огненный шар из своей руки, и он ударил в барьер. Затем он еще раз попытался использовать различные огненные заклинания. Парню было намного легче применять их, чем раньше, и он даже все еще мог контролировать их после выстрела. На обратном пути в гостиную Коктеврана Мэтью погрузился в свои мысли. Наконец-то он достиг четвертого уровня в области магии, но он все еще был далек от уровня таких волшебников, как Волан-де-Морт или Дамблдор, поскольку они имели больший контроль над огнем. Мэтью задавался вопросом, как много законов огня они постигли и что произойдет, когда он достигнет 100%. Будет ли пятый уровень? Глава 68. Рождественские праздники. Замок был полностью сосредоточен на подготовке к Рождеству и праздникам. Хагрид, как и каждый год, готовил большие рождественские елки для большого зала. Зал выглядел впечатляюще. По стенам были развешаны гирлянды из астролиста и амелы, а по всей комнате стояло не менее 12 высоких рождественских елок, некоторые из которых сверкали крошечными сосульками, некоторые сверкали сотнями свечей. Как и каждый год, зрелище получилось захватывающим. Через день начнутся каникулы, и большая часть населения замка уедет на Хогвартс-экспрессе. Мэтью в этом году останется в замке, потому что ему нужно изучить зеркало Ирисида, прежде чем он украдет камень. Парню нужно удостовериться, что он сможет обменять философский камень на свой поддельный, прежде чем попытается совершить ограбление. К сожалению, он не смог найти зеркало внутри большого древнего замка. Все, что Мэтью мог сделать, это использовать Гарри, чтобы зеркало. Для этого он приготовил несколько приятных рождественских подарков для Золотого Трия. Поскольку у него немного общего с Роном, нескольких конфет достаточно. Для Гермионы он выбрал хороший набор полезных книг, которых не было в библиотеке, но самый важный подарок был для Гарри. Это не могло быть что-то слишком дорогое, иначе это выглядело бы странно. Мэтью решил подарить Гарри красивую пару очков, которые он сам заколдовал. Во-первых, Мэтью заколдовано очки на рост вместе с Гарри и приспосабливание к его уровню зрения. Затем он наложил чары очистки и самовосстановления, а также чары, предотвращающие попадание дождя. Но самое главное, Мэтью спрятал внутри оправы следящую руническую формацию с нанесенными на нее рунами хаоса, поскольку очки всегда были нужны Гарри. Так как Мэтью использовал руны хаоса, более древний язык руны более мощный, чем любой другой в волшебном мире, он всегда должен быть в состоянии отслеживать Гарри так, чтобы Дамблдор не заметил. Единственное, в чем парень не был уверен, так это в том, что он все еще мог выследить мальчика под плащом-невидимкой, на что не была способна даже смерть. Он не верил, что руны хаоса были более могущественными или древними, чем сама смерть. Однако, чтобы найти зеркало, этого должно быть достаточно, так как Гарри снял бы плащ перед зеркалом.